Господи крест я вижу пред собою. На нем висит распятый Иисус, поруганный безбожною. Спаситель мира, Божий Сын Христос, Спаситель мира, Божий Сын Христос. Хочу припасть к Его.